8.6. На сей раз директор меня своим вниманием не удостоил. И даже старший наставник интереса к драке не проявил. Будто не боярин бучу устроил, а отпетое хулиганье нашкодило. Всем участникам стычки присудили по 10 суток карцера. Явно с тем расчетом, чтобы освободились лишь под самый занавес карантина. И дальше уже мотали кишки кому-нибудь другому. Восстановление выбитых ударом под носа зубов повесили на признанного зачинщиком драки Златобора, что меня всецело устроило. А вот пребывание на нижнем уровне казематов понравилось куда меньше заточения в обычной камере. Там было холодно и сыро. До небесной силы получалось дотянуться лишь предельным напряжением воли. Приказом же по изукрашенным черными символами прутьям решетки я за все время так и вовсе не ударил ни разу. И от простого касания к ним перетряхивало. Только к самому концу своего заточения приноровился воздействие охранных чар гасить. Все, что оставалось, это медитировать и пытаться обрести состояние равновесия. Но соединить дух и сознание в единое целое не получилось. Раз за разом чего-то недоставало. А чего именно, не понять. Выпустили после завтрака, сводили в купальню, побрили и вручили комплект новой формы. Думал, дальше отправят на занятия, но ничего подобного. Со мной возжелал побеседовать школьный казначей. Тот самый лысоватый дядечка с сонными глазами, который встречал абитуриентов и занимался оформлением контрактов. «Присаживайтесь, Лучезар», — указал он на стул для посетителей. Скрипучий и шаткий, но при этом из общей обстановки тесной комнатушки, сплошь заставленной шкафами, ничуть не выбивавшийся. Сам хозяин кабинета сидел на точно таком же. «Чем обязан?» — спросил я, изрядно происходящим обеспокоенный. «Меня встревожил ваш случай», — ответил дядечка и раскрыл лежавшую перед ним папку. «Впервые на моей памяти содержание в карантине столь перспективного абитуриента обошлось в школе всего лишь в 297 целковых». «Во сколько?» — охнул я, пораженный озвученной суммой. «За что?» Казначей протянул листок с расчетами. «Поглядите сами. 2 целковых в сутки уходило на питание. Плюс лечение, плюс ремонт испорченного имущества. Работа с зачарованным металлом обходится недешево, знаете ли». Он вдруг встрепенулся. «Да, на ваш счет внесли 50 грошей за услуги прачечной. Вам это о чем-то говорит?» Я никак на вопрос не отреагировал и углубился в изучение сделанных идеально ровным почерком подсчетов. «Какое еще к чертям собачьим лечение?» Возмутился я, дойдя до кругленькой суммы в треть всего долга. Хозяин кабинета поглядел в ответ с укором. «Понимаю ваше раздражение, но все же попрошу следить за словами. Но я не получал никакого лечения!» «Из-за неумеренного потребления алхимических препаратов ваша печень находилась в чрезвычайно плачевном состоянии», объявил казначей и протянул мне очередной листок. «Вот медицинское заключение, которое не сможет оспорить ни один крючкотвор. Без надлежащего лечения вам оставалось жить месяц, самое большее 2». На протянутый документ я даже не взглянул. Просто вспомнил вдруг, как вскоре после водворения в карцер перестала появляться по утрам во рту горечь и совсем пропала изжога. Грай, сволочь такая. Но совладал с эмоциями и с показным безразличием спросил. «Надо понимать, травяные отвары мне давали непростые?» «Именно», — подтвердил дядечка. «Удивительно, что их не прописал вам приютский врач. Или вы принимали алхимические зелья втайне от него?» «Давайте сменим тему», — попросил я тоном Лучезара, коим тот общался с теми, кого по какой-то причине не мог послать куда подальше. Настаивать на ответе казначей не посчитал нужным. Вернул в папку листок с расчетами и улыбнулся. Но прозрачно-желтые глаза глянули холодно и остро. «Мои коллеги списали вашу удивительную для представителя боярского рода въедливость, не сказать мелочность, на юношеское бунтарство. Но я не счел за труд обратиться за гарантийным письмом к казначею рода Огненной Длани. Мурашки у меня по спине так и побежали. Лучезар, нам не заплатят за ваше обучение ни единого гроша. Вас сослали в приют с условием, что вы проведете в нем остаток жизни и никогда, слышите, никогда не пройдете ритуал очищения. Поэтому с вашей стороны было крайне непорядочно впутать в свои семейные дрязги школу. «Не понимаю, о чем вы», — отрезал я. «Это какое-то недоразумение». «Ваши родичи крайне возмущены сложившейся ситуацией и даже прислали своего представителя в Крутогорск. Желаете встретиться с ним и уладить это недоразумение?» Мысли заметались в голове, будто встревоженные пичуги. «Лучезар не просто последний в семье, но еще и сосланный в приют на задворках Поднебесья изгой. И если его родственнички доберутся до меня и вскроется подлог, а он непременно вскроется, на Грая и его подопечного откроют охоту. Именно поэтому я и должен был умереть у парового котла. Черти драны, что ж теперь делать?» Я шумно выдохнул и сказал. «У меня и в мыслях не было вовлекать в свои семейные неурядицы школу. Я просто хотел получить метку о прохождении ритуала очищения и уйти». Казначей развел руками. «Но не ушли, и пробудете здесь как минимум до весны. И скажите на милость, какой смысл в школе возиться со столь проблемным учеником? Из-за жалких 300 целковых? Это даже не смешно. С другой стороны, дядечка выразительно посмотрел на меня, и голос его стал вкрадчивым. Школа готова защищать свои вложения. Если вдруг возьметесь за ум и со всем усердием начнете постигать премудрости тайного искусства, нам не останется ничего, кроме как дать вам возможность рассчитаться с долгами за обучение. Уверен, в этом случае будет изыскана возможность отправить вас подальше от родичей. И мы даже готовы зафиксировать это обязательство документально». Я не удержался и нахмурился. «Да какие там премудрости? Атрибут у меня есть, абрис собственный, алхимия под запретом, школьная тайнопись бесполезна. Вот что еще остается, а?» Хозяин кабинета вновь зашелестел листами. «Фактически уже сейчас вы способны полноценно нагружать сразу два исходящих меридиана. Вот только их прожиг и развитие — дело не быстрое. Есть специальные средства, существенно ускоряющие этот процесс. Они не из дешевых, зато безопасны для организма и не гробят почки и печень». Я озадаченно хмыкнул. «А разве можно задействовать одновременно два меридиана без силового узла?» «Судя по заключению, зачаток излива ядра вами уже практически сформирован». «Излив считается узлом?» «Узлом считается ядро», — объявил казначей. «В этом отношении излив ровно столь же функционален». «Функционален?» Я пропустил незнакомое словечко мимо ушей и припомнил абрис школы пылающего чертополоха. Точнее, свой прежний подсчет узловых точек. «Ядро я тогда не учел. Выходит, напрасно. Значит, узлов в нем все же 37. И еще я подумал, что наличие полноценных меридианов существенно упростит работу с приказами, поэтому кивнул. «Годится. Когда приступим?» «Всему свое время», — улыбнулся казначей и выложил передо мной какой-то документ. «Это отказ от рассрочки с вашей стороны и обязательство обеспечить вас работой непосредственно после выпуска с нашей. Ознакомьтесь и подпишите». Текста на листке оказалось не так уж и много. Я прочитал его трижды, и хоть никаких подвохов не заметил, все же счел нужным уточнить. «Рассрочка предоставляется всем выпускникам?» «Нет, только лицам благородного происхождения». «Ага, мне чужого не надо». Я поставил крестик, спокойно выдержал возмущенный взгляд казначея и спросил: «Что дальше?» «Дальше вам нужно будет научиться входить в состояние внутреннего равновесия и завершить формирование изрыва», — улыбнулся казначей. «Со вторым проблем не ожидается, а вот первому проще всего научиться в непосредственной близости от источника. Расценки до вас доводили?» Я кивнул и не могу сказать, будто в итоге мы расстались с казначеем всецело довольны друг другом. Но и удара в спину от него в ближайшее время ждать не приходилось. Как сказал первый, молодой петушок стоит куда дороже цыпленка. Лишь бы пошла впрок учеба уже мне самому. В бурсу нас отвели сразу после обеда. Вроде бы, какая разница, с кем жить? Только меньше всего мне хотелось оказаться в одной комнате с лавочником и парочкой его подпевал. Так что пускать ситуацию на самотек я не стал. И раз уж за обещанным вознаграждением подвалили босики, указал им на ближайшую дверь. «Айда заселяться!» Черноводский выговор так поразил парней, что они без лишних разговоров зашли в спальню. А вот я задержался в коридоре, обратив внимание на неуверенно вертевшего головой по сторонам юнца, русоволосого, худого и с тронутой белизной глазами. Вслед за ним топал другой адепт из нашего отряда. Смуглый, темноволосый и курчавый. Комнаты были рассчитаны на четверых. Я ухватил худого парнишку за руку и затянул его к себе, а фургонщику бросил. «Дальше проходи, мест нет!» Босяки озадаченно уставились на нашего нового соседа. «Знакомый твой, боярин?» «В одном отряде числимся», — сказал я и пояснил. «Там фургонщик топал. На дух их породу не переношу». «Хе-хе, будто их кто-то любит», — хохотнул темноволосый и протянул руку. «Ёрш!» «Вьюн!» — представился следом второй, а после напомнил. «Четвертак гони!» «Вы никак с пристани», — предположил я. Босяки удивленно переглянулись. «А ты сечешь?» Я вручил им серебряную монету и серым называться не стал. «Я Лучезар». «Да знаем!» Отмахнулся Вьюн, и все мы уставились на худого паренька, неуверенно теребившего ремень, свисавший с плеча сумки. «Не боись!» — улыбнулся ему ёж. «Сосед же, значит, свой!» Худой фыркнул. «Ха, и ничего я не боюсь. Думаю, какую кровать занять. А зовут Дарьяном». Но перевести разговор на выбор коек у него не вышло. «Ты кто по жизни-то?» С интересом уставился на паренька ёж. Дарьян оказался из нас самым высоким и самым тощим. Больше в его внешности ничего примечательного не было. Шкелябра и шкелябра. Разве что нос из-за общей худобы слишком длинным казался. Да цвет глаз говорил о несомненном сродстве с белым аспектом. У меня оно проявлялось далеко не столь явно. «Из книжников», — нехотя ответил Дарьян. «Не из лавочников, и то хлеб», — усмехнулся я и спросил у босиков. «Вы какую кровать займете?» «Так разыграть надо», — предложил Вьюн. «Только во что?» «Да хоть во что!» Я показал парням пустую ладонь, тряхнул кистью и продемонстрировал пару пятиалтынных. Погонял их меж пальцев, заставил исчезнуть сначала одну монету, затем и другую. «Выбирайте, пока возможность есть». «Вот ты шулер!» — восхитился темноволосый ёрш и указал на двуспальную кровать у двери. «Тогда это наша!» Я кивнул и спросил у Дарьяна. «Верхняя, нижняя?» Тот кинул сумку на нижнюю, я забросил мешок наверх. Парочка учеников прикатила тележку с постельным бельем, а только мы заправили кровати, как всех позвали на построение. На выходе из комнаты я столкнулся с кудрявым абитуриентом, лицо которого не весь чего показалось удивительно знакомым. «Привет, Лучезар!» — протянул тот руку. Тут-то я и вспомнил огневика, которому Грай поручил поджарить меня в приюте, и надменно вскинул подбородок. «Держись от меня подальше!» произнес намертво заученными интонациями Лучезара, хоть на деле с превеликой охотой ухватил бы адепта за грудки и колотил головой о стену до тех пор, пока у него мозги из ушей не полезут. Кудрявый глянул недобро и процедил. «Ну-ну». Но его окликнули. «Радим!» Вот и утопал. «А ко мне подступил Дарьян». «Ты чего это?» — спросил он. «Будто другой человек говорил». Я отмахнулся. На построение нас вывели во внутренний двор. К словам что-то там вещавшего синёка я не прислушивался и все больше вертел головой по сторонам. В отличие от прошлого сборища, все абитуриенты оказались одеты в школьную форму. На ком-то она сидела как влитая, на ком-то смотрелась как на коровье седло. Но проявить своеволие не решились ни лавочник Златобор, ни дворянчик Буремир. И еще было почти тепло. Давно зима началась. А даже пар изо рта не вырывается. Разве что слегка ноги в сандалиях зябнут. Чудеса, да и только. Постояли, послушали, отправились на занятия. А только вышли со двора бурсы и оказались посреди самого настоящего городка с замощенными брусчаткой улочками, сточными канавами и трехэтажными каменными домами, крытыми одинаковой черепицей. На глаза то и дело попадались лавки, и отнюдь не только книжные. А еще мы прошли мимо парочки пивных. Более того, чуть в сторонке я углядел особнячок с вывеской «Горячая нимфа». Судя по развратному виду дамочки, нарисованной сбоку, был это бордель. В одном направлении с нами шагали преимущественно молодые люди в школьной форме, но изредка попадались на глаза и черные мантии преподавателей. Оглядевшись, я решил, что могу считаться самым старшим лишь в отряде, да одним из таковых среди абитуриентов. Но никак не во всей школе. Великовозрастные ученики встречались не так уж и редко. Да чего там далеко ходить. Огнияру, которого вновь поставили присматривать за нами, было уже за 20. К его чести, молодой человек не просто безостановочно пер вперед, а время от времени оборачивался и давал пояснения. Касательно кварталов, через которые мы сейчас шли, он сказал, что тут снимают жилье ученики, которые не желают ютиться в бурсе. «Цены весьма умеренные», — Заряна кивнула. «Да-да, мы уже присмотрели квартирку». «Мы — это она и черноволосая пигалица со смешными косичками». Всю дорогу эти две столь не схожие девицы держались друг друга, а за ними вовсю увивался Буремир. Но именно что увивался, а не шагал рядом на правах официального ухажера стройной дворяночки. «Вроде бы, какое мне до этого дело, но не весь чего сему обстоятельству порадовался». Жилые кварталы прорезала прямая, как стрела, улица, по которой мы шли к парку с облетевшими на зиму деревьями. Дальше маячило здание, своим внешним видом сильно напомнившее мне приют. «Третий учебный корпус», — объявил Огнияр. «Заниматься будете преимущественно в нем. Правый — пристрой, библиотека. Левый — трапезная». Он завел нас в просторный внутренний двор, и там мы немедленно сделались центром всеобщего внимания. Точнее, таковым сделались барышни. Буквально каждый юнец полагал своим долгом послать приглянувшейся девице воздушный поцелуй или хотя бы просто присвистнуть. Наш сопровождающий ободряюще улыбнулся и сказал: «Не обращайте внимания, это просто дань традиции. Но если кто-то будет чрезмерно назойлив, сразу сообщайте мне или любому наставнику. Излишне навязчивые ухаживания полагаются серьезным проступком. Без последствий такое поведение не останется». «Сами справимся», — выпятил грудь колесом Буремир. «Никаких драк», — предупредил его Огнияр и отвлекся на вопрос одной из простушек. «Нет, в школах не практикуется раздельное обучение юношей и барышень. К слову, большинство учениц находят будущих супругов именно в стенах учебных заведений». Через боковой вход мы вошли в здание и поднялись на второй этаж. А когда расселись за партами, черноволосая пигалица шепнула Заряне: «Он с тебя всю дорогу глаз не сводил». «Кто?» «Огнияр». «Брось, Беляна, он же старый». «Ой, ничего не старый», — хихикнула названная Беляной девчонка. «Лет 20 с хвостиком и уже околит». «С хвостищем, а не с хвостиком». «И еще околит, а не уже аспирант». «Ну, тебе не угодишь». Тут в аудиторию не вошла даже, а вплыла молодая дама в платье со столь пышными рукавами, коих мне еще в жизни видеть не доводилось. Грудь у нее была ничуть не менее пышной. Выразительные глаза прозрачно-голубыми. Необычный оттенок для школы огневиков. Все разом встали. Дамочка оглядела нас и разрешила садиться. «Меня зовут наставница Купава. Ну, а вас запоминать я не вижу смысла, поскольку видимся мы первый и последний раз», — прямо заявила она, пройдясь перед первым рядом парт. Абитуриенты мужского пола так и прикипели взглядами к соблазнительно глубокому вырезу платья. Я исключением тоже не стал, но сразу опомнился и обратился вслух. Следить за покачиванием груди было, конечно, чрезвычайно интересно, да только в отличие от остальных, я в тайных искусствах полный ноль, отвлекаться нельзя. Но нет, в кои-то веки я оказался наравне со всеми. В мысли речи, которой нас взялась обучать грудастая наставница, никто ничегошеньки не понимал. «Мысли речь — это основа основ», — оповестила нас дамочка. «В первую очередь мы воинство Царя Небесного, а всякий серьезный демонический прорыв сопровождается...» Она сделала паузу, но никто ее высказывание не продолжил. И тогда я брякнул наугад: «Тишиной!» «На будущее поднимайте руку и ждите дозволения ответить», — сказала наставница вроде как всем и кивнула уже непосредственно мне. «Именно так. Но дело даже не в том, что пропадает возможность вербального общения. Подобным образом на вас станут воздействовать бестелесные сущности и прочие потусторонние твари. Окажетесь не готовы, примите иллюзии за чистую монету и пропадете». Тут одна из барышень подняла руку, дождалась разрешения и спросила: «Почему же нас не учили этому раньше?» «А зачем?» — улыбнулась наставница. «Чтобы вы все занятия напролет перемывали косточки воспитательницам или изводили друг друга, не позволяя сосредоточиться на учебе». В следующий час она пыталась донести до нас основу мысли речи. Но из всей лекции я понял лишь, что создавать полноценные иллюзии по силам только тайнознацам с небесно-голубым или схожим аспектом, а забраться кому-то в голову так и вовсе много сложнее. Но возможно. Особенно, если за это возьмется некое потустороннее или демоническое существо. Для начала попытайтесь перекинуть друг другу воспоминания и реальные образы. Чем ярче, тем лучше, сказала наставница, когда подошло время практических занятий. Так вы подготовитесь к полноценному мысленному общению. Главное, не пытайтесь поделиться чем-то вымышленным. Каким богатым ни было бы ваше воображение, для другого человека выдуманная картинка окажется чем-то сродни детской мазне. А после она с усталой улыбкой добавила. И традиционно призывая юношей не делиться с барышнями видом своего мужского достоинства. Ладно, просто пощечину схлопочете, но могут ведь и насмех поднять. Стыда потом не оберетесь. Кто-то захихикал, кто-то зарделся, а черноволосая приятельница Заряны спросила. А барышням дозволяется смущать молодых людей? Дерзайте, но учтите, что в этом случае они непременно воспылают желанием узреть ваши прелести воочию. Вроде как совершенно серьезно, ответила наставница. И не забывайте о том, что мысль и речь — это еще и оружие. Если кто-то желает научиться закрывать свой разум от внешнего воздействия, записывайтесь на мой курс. И платите денежки, — подумал я, да и остальные никакого интереса к словам наставницы не проявили. Та понимающе улыбнулась, взглянула на юнца, который совсем уж беспардонно пялился на вырез ее платья, и тот не вздрогнул даже, просто вдруг обмяк и навалился грудью на парту, крепенько приложившись лбом о столешницу. Дамочка склонилась к нему, нащупала пульс и объявила. Сомлел. А после ответила на так и вертевшийся у всех на языке вопрос. «Роды!» Я судорожно сглотнул. Передернуло от услышанного не только меня, и не одних лишь юношей. Беляна так и вовсе чертыхнулась от избытка чувств. После виновато глянула на подружку и постучала двумя пальчиками себя по губам. Потерявшего сознание бедолагу перенесли к стене и уложили на пол. А дальше мы разделились на пары и начали поочередно вбивать мысленные образы в чужое сознание. Точнее, пытаться это сделать. Наставница время от времени тусовала абитуриентов. И первой достать меня умудрилась черноволосая пигалица Беляна. Уж не знаю, какими именно образами пытались поделиться ее предшественники. А на сей раз я сначала уловил жужжание мух и смрад разлагающейся плоти. Затем разглядел истерзанное каким-то зверем тело. После уловил тени стоявших кругом людей, и все. Наваждение сгинуло, будто ничего и не было вовсе. Жужжание мух, смрад мертвечины, бездыханное тело. Со всем этим я сталкивался в своей прошлой жизни не единожды. Не иначе именно поэтому и оказался способен тошнотворную картинку воспринять. Дальше мне осталось лишь ухватиться за ощущение, возникшее при соприкосновении с чужим разумом, сосредоточиться на нем и перебросить девчонке вид выловленного из реки покойника. Беляна оказалась крепким орешком и тут же ответила освежеванной кабаньей тушей. Я отмахнулся образом жарившейся над костром крысы и в ответ заработал удар розгами. Больно не было, но душу резануло ощущение необычайной обиды. Так что я без промедления шибанул девчонку воспоминанием о том, как под плетью лопается кожа. Ты замираешь на миг, и лишь после этого начинаешь орать, как оглашенный. Барышня ойкнула, и тут нас поменяли местами. Напротив меня встала Заряна. «Черти драные!» — мысленно ругнулся я, сетуя на собственную неосторожность. «Так можно и чем лишним поделиться?» А миг спустя внутри меня раскрылся огненный цветок. И вновь ощущения эти оказались прекрасно знакомы. Нафантазировать нечто подобное было попросту невозможно. Девчонка, несомненно, обладала атрибутом. «Вот тебе и дом пламенной благодати». От изумления я едва не ответил собственными впечатлениями о том, как во мне проросло огненное семя. Но в самый последний миг опомнился и перекинул воспоминания о возникшем в руке полевом цветке, преподнесенном в подарок рыжуле. Заряна расплылась в улыбке, а Буремир рубанул меня саблей. Точнее, саблей рубанули его самого.